Глава 13. Леон. Несколько часов я притворялся спящим, ожидая момента, когда ворожея не будет рядом. Вряд ли ей хватило бы сил помешать мне сбежать, но все же проще и спокойнее было сделать это незаметно. Так и не дождался. Уснул под тихое пение ведьмы. Однако, проснувшись, я все-таки обнаружил себя в тишине и одиночестве. Солнце, которое только встало при моем прошлом пробуждении, теперь светило в окно, спускаясь к горизонту. Возле кровати стояла миска с тушеным мясом. Видимо, ворожея решила, что я соизволю поесть в ее отсутствие со связанными руками. Я сел и усмехнулся, качая головой. Должно быть, сон действительно помог. Я не только чувствовал себя лучше, но и не испытывал той лютой ненависти к ней, которой наполнялось мое сердце еще несколько часов назад, но себе простить того малодушия, с которым возжелал ее, все еще не мог. Связанные руки, которые лежали поверх тела все то время, что я спал, здорово затекли за эти несколько часов. Я подвигал ими, оценивая натяжение веревки. У девчонки явно не было опыта в подобного рода вещах. Обычный узел, который она использовала, едва ли годился для того, чтобы удержать даже простого человека, не говоря уже о Керри или драконе. Мне не пришлось менять ипостась. Достаточно было просто некоторое время шевелить руками, и узел ослабел достаточно, чтобы удалось вытащить одну из ладоней. Оставался ошейник. Я его ощупал, подергал, оценил магический фон. Обнаружил нечто вроде вычурного плетения, чуждого тому, что видел раньше, да и не были плетения моей специализацией. Предпочитая технологии, я не стал развивать свой дар и остановился лишь на том, чтобы мастерски владеть обеими своими ипостасями. Попытки сорвать ошейник ни к чему не привели. Менять ипостась прямо в нем я не решился, опасаясь, что ошейник может оказаться слишком крепким. В таком случае он бы не порвался и к тому же нанес бы мне травмы. В любом случае, ведьма говорила, что он не даст мне причинить ей вред, а я и не собирался. Мне всего-то лишь нужно было сбежать и как можно быстрее отыскать свою команду. Встав, я сделал несколько движений, чтобы размять ослабевшие без движения мышцы. Несколько раз присев и отжавшись от пола, быстро осмотрел дом. Он был небольшой, и почти весь состоял из одной комнаты. На одной из полок в области кухни обнаружились аккуратно заточенные ножи. Прихватив один из них, я приоткрыл дверь дома и выглянул на улицу. Все было тихо. Птицы неторопливо напевали свои трели, лес шумел листвой, в траве слышалось потрескивание местных насекомых. Звуки были непривычными, должно быть, местная фауна отличалась от той, которой я привык на Элоне, но вполне понятный. Прикрыв глаза, потянул носом, но запаха ведьмы не почуял. Должно быть, она отошла от дома достаточно далеко, и все, что мне было нужно, не попасться ей на глаза. А это не должно было составить труда, ведь от дома в лес вела всего одна тропа. «Бездна в ошейник!» — пробормотал я и снова подергал его вместе соединения, но тот так и не поддался. Одежду мою ворожея куда-то припрятала, так что убегать пришлось, в чем мать родила. И намного удобнее было бы делать это в облике крылатого льва, нежели в человеческом. Но для того, чтобы безопасно снять ошейник, мне нужно было отыскать корабль. На нем достаточно инструментов и сменной одежды. «Ладно, это ненадолго», — сказал я себе и пошел по густой траве в лес. Приятного было мало. Корешки, высохшая трава, случайные камешки и шишки то и дело кололи ноги. Игнорируя боль, я шел вперед, надеясь отойти достаточно далеко. Потом все было просто. Мне нужно было настроиться на импульс, который посылал поисковый артефакт, и просто идти в его направлении. Главное перед этим — уйти туда, где ведьма меня не найдет. Солнце медленно опускалось над кронами деревьев. Я видел его время от времени, когда лес становился менее густым, и на открытых полянах. Но совсем скоро должна была опуститься ночь. Я остановился и сосредоточил свое внимание на линиях силы. Их оказалось достаточно в этом богом забытом мире, и среди цветных потоков показалась светло-зеленая волна, которая докатилась до меня откуда-то слева. Я возликовал, поисковый артефакт был исправен, и, судя по длине волны, достаточно близко, всего в паре миль. Обрадовавшись, я ускорил шаг, но всего через несколько минут начал замедляться, будто что-то тянуло меня назад. «Мурлоки поганые!» — пробормотал я. Ощущение было такое, словно воздух вокруг стал густым, и чтобы сделать очередной шаг, приходилось преодолевать сопротивление. И сопротивление это возрастало с каждым шагом. Когда очередной шаг давался уже с таким трудом, что на висках появилась испарина, я стал смещаться в сторону. Сопротивление сохранялось, но возрастать перестало. Дрянь! Это был ошейник. Каким-то образом он не позволял мне уйти достаточно далеко. Я зарычал и снова попытался пробиться сквозь полотно невидимой преграды. И вдруг услышал крик. Неясный, неразборчивый женский крик. Она была слишком далеко, чтобы моя мультилингва распознала ее речь. Обернувшись на звук, я присогнул ноги, встав в боевую стойку, и готовый броситься в любую сторону в случае необходимости. Солнце опустилось достаточно низко, чтобы позволить моим глазам перейти в режим ночного видения. Все стало серым, но отчетливым. Она выбежала из-за перелеска. Ведьма выбежала и, увидев меня, крикнула. «Беги! Впереди пруд! Он в воду не полезет!» «Кто не полезет?» Я сощурился, потому что где-то в кустах отчетливо слышались шаги крупного тяжелого зверя. И едва я успел его заметить, монстр одним большим прыжком сократил расстояние до ведьмы, сбив ее с ног огромными лапами.